Зитлауи достал из кармана шоколадный батончик, снял обертку, разломил на две части. «Командир», — сказал он и протянул Ошри большую. «В чем, а в этом я как раз спец. Чего-нибудь устроим. Положись на меня». Говорил он серьезно, даже с сочувствием. Надо сказать, что в этом он и вправду был спец. Девчонки самые разные так и липли к нему. И все они сходились на том, что он ничего, сексапильный, хоть и не первый красавец. Черты лица у него грубые, здоровяк, самый большой мачо в полку и юморной. Девчонки умирали от его приколов. «Так что же все-таки будет?» — Ошри положил голову на спинку скамейки. «Чем все кончится?» И правильно. И вовремя спросил. «Десятка». Оказалось, хоть и выстрелил наугад, попал в самое яблочко. Зитлауи клюнул, и завеса приоткрылась. «Мать его, гадалка!» — начал рассказывать он к полному удивлению Ошри. «По-серьезному, дипломированная, состоит в ассоциации. Отвечает без проблем на вопросы типа «что будет?» Гадает на кофейной гуще, может, по кабале, читает по ладони, по масляным разводам на поверхности чая, раскладывает карты Таро, толкует сны, все знает о знаках зодиака, гадает по книге псалмов, снимает заговоры, знает средства от сглаза, от бесплодия, восстанавливает любовь и мир в семье, лечит душевные травмы, снимает стрессы и депрессии, возвращает уверенность, раздает амулеты на счастье и удачу в делах, если что не заладилось, разбирается в нумерологии, астрологии, решает половые проблемы, советует, как сделать деньги. Она ведет курсы, проводит разные встречи, незамужних и неженатых, да и просто интересующихся. Короче, скрашивает людям жизнь. Только гадание по хрустальному шару не ее конек. Спрашивают, что будет, а она отвечает во всех деталях и никогда не ошибается. С тех пор, как она предсказала, ну тютелька в тютельку, результаты муниципальных выборов в Твери, слава ее разнеслась по всему северу страны, и записываться к ней нужно за 2 месяца, по крайней мере. Ее имя Ализа, но все называют ее Соланж, и это ее профессиональное имя. Боже, сохрани назвать ее среди своих гадалка. Духовный наставник, так это звучит на пороге 3-го тысячелетия. Прошло несколько минут, пока Ошри понял, что его не разыгрывают. Мамаша Зитлауи гадалка, то есть больная на голову, но многие ей верят. Однако история на этом не закончилась. «Потому что», — продолжал Зитлауи, — «несмотря на успех в Твери, ну, во время выборов, и на то, что бизнес мамы пошел в последнее время, дела дома не фонтан. Отец просирает денежки в таких местах, где ему вообще нечего делать. С каждым днем труднее и труднее говорить с ним. Тот еще хрен. А мама... У мамы рак. Да, рак, а ты думал. Уже в тяжелой стадии. Все началось с кашля, а потом харкала кровью, задыхалась. Нашли опухоль, 5 сантиметров, в левом легком, вверху. Ну, удалили пораженный участок, только не помогло, было поздно. Метастазы, оказалось, уже распространились. Теперь они везде, в печени, в костях. И здрасте, жизнь в опасности. Хоть врачи что-то бормочут, мол, надо верить в лучшее, держаться и крепиться. Кто будет растить 3 братьев? Кто присмотрит за Шимшоном? Мы зовем его Шон, ему только 6. А Руи — 10. Для нас он Гурико. А Эли, Элико, через год закончит школу. В общем, все удалось как нельзя лучше. Утром Ошри мне все рассказал. Мы тут же обратились к офицерше из социальной службы. Командиры несколько дней уговаривали Зитлауи оставить полк, сменить место службы, чтобы находиться близко к дому. Говорили, ты обязан быть рядом с матерью. Отделение может застрять на горе безвылазно на недели, а то и на месяцы. Ты ей нужен там. Вдруг ты не успеешь попрощаться с ней. А Зитлауи ни в какую. Наконец он пошел к раввину Петусси, рассказал ему о своих проблемах, попросил благословения подняться на гору вместе со всеми. Раввин одобрил. Может быть, так ему лучше, кто знает. Но как бы то ни было, с той ночи в зарослях кипарисов он стал одним из нас, плотью от плоти, и это главное. Всякий раз, как только взгляну на него, я пытаюсь разглядеть грусть в его глазах, След переживаний, нервного перенапряга, но напрасно. Зитлауи улыбается, улыбка не сходит с его губ, и не разберешь, по-доброму он улыбается или со зла.